Цитата. Конечно, тот сосуд, который воспринимает тонкие энергии, настолько отличается от явлений обычных, что люди должны применить ту меру, которая имеет силу их суждения. Тонкость восприятия слуха есть утверждение связи центра с пространственным огнем. Тонкость восприятия глаза есть связь центра с пространственным огнем. Тонкость восприятия центров есть связь с огнем пространства. Каждое проявление пространственного огня может отвечать всем вибрациям центров. Творчество космическое заключает в себе человечеству помощь. Каждое созвучие утверждает человечеству новую ступень. Потому центры Агни-йоги напряжены, как вмещающие помощь человечеству. Когда Агни-йог чует колебания почвы, значит, можно проследить самый процесс движения огня. При перемещении подземного огня токи надземные очень тяжки, и чуткий организм ощущает напряжение, тоску и утверждение огненного явления. Потому так трудно перемещение огня. Так, запомним. Беспредельность, часть 2, параграф 424. Цитата. Чуткость организма люди не считают преимуществом. Даже очень просвещенные люди часто опасаются таких утончений. Действительно, требуется расширенное сознание, чтобы понять, насколько необходимо приобретение чуткости для дальнейшего продвижения. При существующих условиях земной жизни можно ожидать различных болей. Но ведь эти страдания происходят не как следствие чуткости, но по причине ненормальности жизни. Если представить себе незараженную атмосферу, то чуткость явится истинным благом, но люди предпочитают загрязнить планету, лишь бы пребывать в диком состоянии. Не думайте, что слова о дикости будут преувеличением. Можно носить дорогие одежды и оставаться дикарем. Тем более тяжко преступление тех, кто уже слышал о состоянии планеты и все-таки не прилагает сил к улучшению общего блага. Братство, параграф 208. Цитата. Ощущение тонких центров предопределяет тонкость творчества. Все творческие импульсы, напряженные тонкими ощущениями, утверждают тонкость форм. Потому человечество должно утвердиться в устремлении к тонким ощущениям. Все чудесные формы космоса построены на тонкости ощущения. Все тонкие чувства создают тонкие формы. Так в беспредельности человечество может утончать свои ощущения. Беспредельность, часть 2, параграф 763. В сложной системе мироздания действуют разные силы, разные энергии, токи и лучи разного качества и свойства, и разные силы и напряженности. Каждое светило, каждая планета и звезда посылает в пространство свои только ей свойственные энергии. Эти космические энергии производят двоякое действие. Они способствуют развитию того, что развивается, и разрушению того, что разрушается. Космический магнит, разумная космическая сила, объединяет однородные энергии и направляет их для нужного действия в нужном направлении. Но кроме космических энергий в пространство несется несчетное количество разного рода как творческих, так и разрушительных энергий, токов и лучей, посылаемых обитателями космоса. Обладающие творческим импульсом, иначе говоря, сгармонизированные энергии, присоединяются к космическим энергиям и идут на нужды космического строительства. Огромное количество несгармонизированных человеческих энергий вливается в пространство как разрушительная сила, внося в космическое строительство диссонанс и разновесие. Подчиняясь закону притяжения подобного подобным, эти несгармонизированные энергии присоединяются к хаотическому состоянию материи, являясь постоянной угрозой различных взрывов и катастроф. Великие силы света употребляют много своей ценной энергии для того, чтобы держать в равновесии космическое строительство, постоянно нарушаемое притоком хаотических, несгармонизированных энергий человека. Все подобные явления, происходящие в мироздании, отражаются на чутком организме человека с открытыми центрами. Цитата. Творческий принцип направляет токи огня и устремляет энергии. Потому все космические проявления отражаются на центрах Агни-йога. Каждое огненное проявление звучит на центрах, вызывая разные ощущения. Часто тоска и подавленность зависят от огненных напряжений. Причина этим ощущениям – несогласованность токов. Эти несгармонизированные токи ударяют по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несогласованные несутся в пространстве, тогда много творческой мощи употребляют энергии для установления равновесия. Явление несгармонизированных токов вызывает в Агни-йоге как бы соявление с борющимися энергиями. Все магнитные стрелки трепещут, меняя направление. Прибой волн, конечно, происходит от изменения направления магнита. Пространственный огонь напрягает свой магнит, и подземный огонь хочет прорваться. Потому все космические силы так интенсивно работают. Решительные проявления будут под битвою Урана с Сатурном. Потому многие токи, хоть тяжки, но несут много благодетельного. Беспредельность, часть 2, параграф 356.